Глава 22. «Ты какого хрена приперлась? Мало я тебя тогда отшил. Добавки захотелось?» Инга бледнеет, сглатывает растерянно, поводит плечами, мямлет еле слышно. «Жень, я извиниться хотела. Зря я к тебе клеилась тогда. Ксюш, и ты тоже, прости меня, дуру. Совсем башню снесло от зависти». «Ничего себе! Заявочки! То бишь, стерва эта осознала, какую подлянку нам устроила? Да еще и на прощение надеется? Ну-ну! Флаг ей в руки, как говорится!» Но тут Женя берет меня за руку, добавляя тона в голос. «Понимаю. Ревность — страшная штука. Но ты больше так не делай, ясно? Ксю для меня все, и я за нее горой. Любого затопчу». На этих словах Женя только крепче меня к себе прижимает. Инга испуганно кивает, пятясь задом, а потом и вовсе разворачивается, улепетывая со всех ног. Провожаем ее веселыми взглядами. Так ей и надо. А мы, пожалуй, не будем портить себе настроение из-за всяких стерв. В конце концов, из этого урока каждый извлек определенную пользу себе. Женечка разворачивает меня к себе, нежно целуя. Аж искры из глаз сыплются от накатившего вдруг вожделения. Да что ж такое? Опять он меня до одури раззадорил своей сексуальностью. Все, срочно хочу домой. И в кровать. А лучше в душевую кабинку. Вдвоем. Потрем друг другу спинки. И не только. Муж будто мысли мои читает, ловит за руку и целеустремленно тянет в направлении дома. Еле поспеваю за ним, хохоча. Но надо же, сам уже завелся не на шутку. Вон как глазища горят. Сейчас просто изнасилуют, ей-богу. И ведь знаете, я совсем не против. Обожаю, когда Женька такой дерзкий и напористый в своем желании. Сама готова наброситься на него прямо в подъезде, пока лифт едет. Эх, молодежь, что с нас взять? Ввалившись в квартиру, бросаем вещи и, не сговариваясь, устремляемся в спальню. Сдираем одежду, целуемся, как сумасшедшие. Упиваемся друг другом, почти рычим от нетерпения. И пока муж выцеловывает мое тело, я думаю: как же безумно его люблю. Пожалуй, этот дурацкий спор и стриптиз сослужили нам добрую службу, встряхнули, обнулили что-то в наших отношениях, заставили по-новому взглянуть на брак. Главное — доверие. Почаще стоит разговаривать на чистоту, не держа обид. Тогда и беда любая по плечу. Спустя несколько дней. Сижу на рабочем месте перед мониторами и откровенно скучаю. До конца трудового дня осталось всего ничего, но время будто замерло. Клацаю мышкой, бездумно глядя в экран. Толку ноль, уже ничего не соображаю. Все мысли о муже и нашем воссоединении после ссоры. Эх, романтика! Краем глаза поглядываю на часы. Ну что же, давай! Тащись быстрее. Так охота поскорее сорваться домой, к любимому. Соскучилась по нему зверски, хоть всего полдня не видела. От тоскливых дум отвлекает телефон. Хватаю гаджет, лениво листаю ленту новостей. И вдруг натыкаюсь на любопытный заголовок. Громкий скандал в загородном особняке бизнесмена Валеева. Полиция задержала группу молодых людей за хулиганство и наркотики. Щелкаю по ссылке, пробегаю глазами. Ого, вот это поворот! Оказывается, вчера в резиденции Давида произошел дикий кипиш. Правоохранители нагрянули с обыском и застали там целую вакханалию с запрещенными веществами. Давид Валеев был немедля арестован. Теперь ему грозит уголовка и срок. Офигеть! Но вот и как не верить в карму? Мурашки по коже от жутких картин, всплывающих в мозгу. Да, Женя вовремя появился и вытащил из беды. Надо будет обрадовать ненаглядного новостями про нашего обидчика. Он тоже переживал, что Давид безнаказанным останется. Вот бы увидеть сейчас его улыбку. Открываю фотогалерею, с умилением листаю наши самые свежие снимки. Хохочу до слез, разглядывая кадры с нашей прогулки. То страстно обнимаемся, то корчим дурацкие рожи друг другу. И селфи на фоне романтичного заката, и смешное фото, где Женя распевает что-то, картинно прижимая руки к груди. Балбес мой ненаглядный. В этом весь мой муж. Сама харизма и обаяние. С ним не бывает скучно никогда. Зажигает, заводит, смешит так легко и непринужденно, будто только для меня старается. Да что там, он и есть мое топливо по жизни. Батарейка, без которой жизнь не жизнь. «Что, подруга, муженьком своим налюбоваться не можешь?» Раздается вдруг за спиной голос Юльки, нашей конторской сплетницы. Смущенно прячу телефон и оборачиваюсь. Юля стоит, подперев бока и лукаво улыбаясь. Она как раз была на злополучной вечеринке в отеле и во всех красках лицезрела наш конфуз. «Ой, так вы помирились уже?» восклицает подруга, радостно всплеснув руками. «Ура, товарищи! Любовь спасет мир!» Смеюсь, киваю. «О да! Еще как помирились! Лучше прежнего! Женя, оказывается, ни в чем не виноват. Его Макс, придурок, подставил по полной со стриптизом!» Цыжу сквозь зубы. «В общем, нахлебались мы с мужем приключений. Ты бы знала!» Юлька мигом подлетает ближе, плюхается на стул рядом. Глаза горят любопытством. Ждет теперь смачных подробностей из первых рук. Но как не поделиться? Быстро окидываю взглядом офис. Так, Мегера Степановна, начальница наша, уже смылась по своим делам. До конца рабочего дня 7 минут. Не станет никто нас дергать. А завтра? Ура! Отпуск. Гори все синим пламенем. Я в отрыв ухожу. 2 недели блаженства и романтики с любимым мужчиной. Отметим нашу годовщину на полную катушку, позабыв обо всех печалях. Вот где эмоций море будет. Краснея до кончиков ушей, начинаю повествование. Рассказываю все как на духу. И про похищение, и про мерзкие подкаты Давида. И про спасительное явление Жени. Чуть не плача, вспоминаю, как сжалась в комочек в гараже, боясь лишний раз вдохнуть. Юлька охает, прикрывая рот ладонью. То хмурит брови, то заливается смехом над моими историями. Да уж, со стороны вся эта заварушка — чистой воды черная комедия. Девишники, танцы-шманцы, беготня под грохот петард. Как в индийском кино. Вспоминаю сквозь слезы и смех. Эмоции так и прут в последнее время. Может быть, я беременна? Незаметно касаюсь ладонью живота. Мы с Женькой все эти дни так много и ненасытно занимались любовью. В общем, передай девчонкам, что у нас все супер. Наоборот, отношения вышли на новый уровень, и мы осознали, как дорожим друг другом. Юля, понимающе кивает, берет меня за руку. «Обязательно передам, а то все за вас переживают, особенно Катюха. Думает, из-за нее вы разосрались вдрызг. Ее была идея устроить мальчишник и пригласить стриптизера. Сама не своя, бедная». Ойкаю, прикусывая губу. «Совсем нет. Какая ее вина? Мы с Женькой сами ситуацию раскрутили, не разобрались сразу. Ты просто молчишь? Вот она и накрутила. Ой, просто я так увлеклась нашим примирением. Хорошо, отпишусь». Спасибо. Все за вас переживали. Это правда. Ну, не все. Я про Ингу. Рассказываю, что учудила эта дрянь, воспользовавшись ситуацией. Юлька хмурится, качает головой, осуждая Ингу. Капец. Вообще-то да. От нее такое можно ожидать. Всегда на вас косо смотрела. Но теперь все хорошо. Мы разобрались, и она принесла извинения. В конце нашего разговора счастливая показывает большой палец, мол, молодцы. Психология отношений уровня «Бог». Нам бы всем у вас поучиться. А я вдруг краем глаза замечаю знакомую иномарку за окном. Переключаю взгляд и краснею от радости. Женя подкатил прямо к дверям офиса на белом Лексусе и вышел оттуда весь из себя стильный и статный, с изумительным букетом гортензий.